Глава 57. Теперь пол все время уходил резко вниз, пока тоннель не начал приобретать форму серпантинной дороги. Иногда попадались заставы, но все они пустовали. Эрдегус продолжал погонять лошадей, пока ему не пришлось остановиться перед огромным колесом, напоминавшим механизм для подъема воды. С той лишь разницей, что вместо чанов к нему были прикреплены просторные люльки, в каждой из которых могли поместиться до 8 человек. Некоторые были заняты мычащими жителями стальных копий, другие пустовали. В одну из них Эрдегус и заехал прямо на коне. Конструкция выдержала. И начался спуск. Колдун поглядел вниз, но там все тонуло во тьме, нарушаемой лишь редкими красными искрами. То ли кострами, то ли факелами. Представить себе истинные размеры колеса было трудно. Движение продолжалось уже около получаса, когда Эрдегус наконец понял, что его люлька достигла нижней точки, и можно сходить. Тронув поводья, он покинул удивительный подъемник и очутился в огромном темном зале, по обе стороны которого стояли каменные статуи воинов, выполненные довольно грубо, а кое-где с шипением горели гигантские костры, вырывавшиеся прямо из пола. Эрдегус понял, что именно они и казались сверху крошечными искрами. «Должно быть, это и есть легендарные плавильные печи», — подумал он, озираясь. «Только здесь они используются для освещения». «Любуешься?» — раздался голос за его спиной. Эрдегус резко обернулся и увидел отряд тяжеловооруженных рудокопов. Забрало... У них были опущены, так что выражение лиц понять было нельзя. Но колдун не сомневался, что на них написано отнюдь не дружелюбие. Он прикинул, какими заклинаниями может воспользоваться. «Это наш зал славы», — продолжал рудокоп. Он был выше своих товарищей, его доспехи покрывала золотая насечка. «Здесь увековечены в камне величайшие герои. Для них горят эти вечные огни», — он указал закованный в сталь рукой, нарвущиеся вверх столбы пламени. «И тебе здесь не место!» «Кажется, я заблудился», — проговорил Эрдегус, сжимая меч и прикидывая, какую тактику избрать. «Вообще-то я искал сокровищницу». Он спешился, понимая, что верхом не сможет сражаться с практически неуязвимыми для обыкновенного оружия противниками. Рудокопы глухо рассмеялись. «Тебе не повезло, придурок», — сказал их предводитель, поднимая огромную секиру, украшенную причудливым узором. «Не знаю, как ты нашел этот путь, но обратно ты не вернешься». Эрдегус сорвал со спины мешок, одним движением распустил тесемки. «Мочи его!» — рудокоп первым бросился вперед. Его товарищи кинулись следом. Колдун выхватил связку стеклянных шариков и едва успел поставить меч под секиру. Последовал удар, клинок разлетелся на мелкие обломки. Эрдегус упал. Смертоносное лезвие рассекло воздух у него над головой. Колдун швырнул связку в рудокопов, надеясь, что все сработает. Фигуры воинов расцвели огнем. Пламя лизнуло доспехи, потекло по рукам и ногам, проникло в прорези, забрал. Эрдегус откатился в сторону, поднялся на ноги, наблюдая за тем, как заметались охваченные огнем противники. Коренастые рудокопы походили на полыхающие шары. Они с воплями уносились в темноту, мелькали между статуями. Падали не в силах вынести смертоносного жара. Колдун подобрал сумку с артефактами, сел на коня и двинулся дальше. Слова командира отряда глубоко запали ему в душу. «Не знаю, как ты нашел этот путь. Значит ли это, что он близок к цели, и эта дорога ведет к сокровищнице?» Эрдегус взглянул на догоравший в нескольких шагах труп стражника. Тот казался обломком, какие часто встречаются вокруг мест, где был пожар. Статуи стоят по обе стороны. Вероятно, если ехать между ними, достигнешь конца зала. Ну и много же у рудокопов героев. Эрдегус вглядывался в лица суровых воителей, но головы огромных фигур терялись в темноте. Лишь огненные столбы вечных огней выхватывали из нее то подбородок, то скулу, то длинную бороду. Наконец Эрдегус достиг ворот, вернее, двери, потому что у нее не было ни створок, ни петель, только абсолютно гладкий лист металла, не отмеченный ни единым швом, ни одной заклепкой. Колдун подъехал ближе и постучал по ней рукоятью палицы. В ответ он услышал низкий гул. За дверью было большое пустое помещение. Но толщина преграды впечатляла. Неожиданно в скале справа со скрипом отворилось крохотное окошко. И недовольный голос прохрипел: «Чего надо?» Глава 58. Эрдегус возликовал. Не тратя времени на разговоры, он сплел и метнул в сторону говорившего заклятие очарования. «Отвори дверь», — приказал он. Ответом ему было молчание, в продолжении которого Эрдегус считал удары своего сердца. На 115-м заревел какой-то механизм, загрохотали и завизжали шестеренки, и железная дверь начала медленно подниматься. Показались длинные зубцы, выходившие из пазов, пробитых в каменном полу. Металлическая пасть открывалась все шире, пока, наконец, не замерла на высоте человеческого роста. Выругавшись, Эрдегус спешился, одной рукой взял коня под усцы, другой покрепче сжал палицу и двинулся в чернеющий проем. Пришлось пригнуть голову животного, чтобы оно прошло. Шагов через 20 колдун увидел бледный свет, который лился из-за угла. Приготовившись ко всему, Эрдегус вдохнул поглубже, медленно выпустил воздух, стараясь успокоиться, и направился вперед, полной решимости дойти до конца, какие бы препятствия не пришлось для этого преодолеть. В коридоре царила тишина. Казалось, что там нет никого, хотя, по крайней мере, один рудокоп, тот, который отпер дверь, должен был находиться где-то поблизости. У Эрдегуса постепенно возрастало ощущение, что ему готовят ловушку, но он не мог повернуть назад, особенно теперь, когда он, как ему казалось, был так близок к цели. Воображение рисовало образ Орландорна, которого Эрдегус никогда не видел, но о котором много слышал. Колдун старательно гнал мысли о западне и камне, поскольку они мешали сосредоточиться. Но сияющий гранями самоцвет упрямо вспыхивал в его мозгу. Наконец Эрдегус осторожно свернул за угол и облегченно вздохнул. Не было ни воинов, ни ловушек. Только два факела горели в железных уключинах, привинченных почти под самым потолком, на удивление высоким. Колдун двинулся дальше, стараясь ступать как можно тише. Конец коридора тонул во тьме, но Эрдегус зажег маленький масляный фонарь, нашедшийся в его мешке, и шел, отбрасывая на вырубленные в скале стены причудливые пляшущие тени. Прошло около четверти часа, прежде чем он оказался перед высокими створками. К тому времени фонарь начал шипеть от недостатка масла. Эрдегус судорожно сглотнул и поднял его повыше. В том, что это вход в сокровищницу, он не сомневался. Ни секунды. Внутреннее чутье говорило, что он у цели. Оставалось только открыть ворота. Колдун поставил фонарь на пол, снял со спины мешок и положил его рядом. Туда же отправилась палица. Настал черед магии. Эрдегус поднял руки и сосредоточился. Мысленно он нащупал невидимые нити, пронизывающие створки, попытался познать природу и свойства предмета, с которым предстояло иметь дело. Проверил, не защищены ли ворота заклинаниями. О, они были защищены. Какой-то маг или маги потрудились над ними, должно быть, взяв с рудокопов немало за свои труды. Эрдегус понял, что ему придется ввести себя в легкий транс, чтобы достичь нужной степени концентрации. У него не было подходящих артефактов-концентрантов, так что понадобятся все силы, чтобы разобраться с волшебством, вложенным в эту дверь. Конечно, это было опасно. Появись здесь во время транса стражники и колдуны, не спасло бы ничто. Но дело следовало довести до конца, и оставался только один выход — рискнуть. Эрдегус постепенно отрешился от внешнего мира и погрузился в царство энергетических связей, походивших на миллиарды нитей, тянущихся сквозь все предметы, воздух и людей. Он искал нужные и посылал по ним приказы, обезвреживая чужие заклинания и накладывая свои. С колдуна ручьями тек пот, одежда взмокла уже через 5 минут, а он продолжал работать, выкладываясь полностью. Когда прошло полчаса, Эрдегус с трудом поднял веки и медленно опустился на пол. Он был почти обессилен. Нашарив рукой мешок, колдун извлек оттуда укрепляющий напиток и жадно сделал несколько больших глотков. Сознание прояснилось, мысли упорядочились, но ничто не могло сразу вернуть затраченную энергию. Колдуну требовался отдых, который он не мог себе позволить. Поднявшись на ноги, он, пошатываясь, подошел к воротам и толкнул одну из створок. Она послушно и беззвучно отворилась, совсем легко, благодаря наложенному на нее заклинанию. Эрдогу знал, что после колдовства такой силы не сумеет отворить ее сам, если не позаботиться об этом заранее. Колдун вошел в огромную пещеру, своды которой поддерживали высокие столбы, каждый в 7 обхватов толщиной. Расположенные на них светильники выхватывали из темноты груды монет, аккуратно уложенных слитков, чаш, кувшинов, доспехов, оружия, украшений и множество вещей, ни названия, ни предназначения которых Эрдогус не мог себе даже представить. Половина из них явно относились к эпохе, предшествовавшей Великой войне. Это была поистине сокровищница. У кого-нибудь другого она наверняка вызвала бы непреодолимый приступ жадности и алчности, но колдун сумел подавить в себе первый порыв набить карманы. Он сказал себе, что не сможет унести все, а значит, нет смысла брать что-либо, кроме того, зачем он пришел. Ему нужен был Орландорн, и только его он возьмет. Но как найти легендарный самоцвет в этом океане сокровищ? Эрдогус медленно шел между драгоценных гор, обходил сверкающие пирамиды, переступал сундуки, набитые камнями, и повсюду тянулись нити паутины, кое-где она даже образовывала настоящие сети, поглощавшие свет. И вот он увидел его. Орландорн, это мог быть только он, был водружен на золотой треножник и возвышался над грудами сокровищ, подобно голубой лучезарной звезде. Единственный в своем роде гордость рудокопов, символ их богатства и мастерства. Эрдогус не мог отвести восхищенного взгляда от переливавшегося огня и почувствовал, что вовсе не хочет отдавать это чудо пауку, пусть даже тот и пообещал оживить его големов. Едва ли это стоит такого. Эрдогус не мог подобрать подходящего слова. Наконец он вспомнил, что Орландорн еще не его. Сначала нужно достать его, а забраться на треножник не представлялось никакой возможности. Он не имел ни лестницы, ни перекладин, на которые можно ставить ноги, и волшебство использовать Эрдогус не мог. Он уже растратил все силы на то, чтобы открыть ворота сокровищницы. По этой же причине пришлось отказаться от мысли опрокинуть треножник. Тот был слишком высоко и, следовательно, тяжел. Тихий шелест привлек внимание колдуна. Обернувшись, он увидел наверху бесформенную тень, словно часть тьмы прилипла к колонне. Звук повторился, но на этот раз больше походил на стрекот. Похолодев, Эрдогус потянулся к ножнам, но его рука схватила воздух. Клинок разлетелся еще в зале славы от удара секиры. С внезапным ужасом колдун понял, что палица осталась перед воротами сокровищницы. Он оказался безоружным перед своим неожиданным противником. Конец четвертой части «Некроманта». Замок Тигра. Продолжение слушайте в 5-м томе серии «Некромант. Красные ворота». Автор Виктор Глебов, читает Юрий Гуржий.